Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 17 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Президенты Армении и России коснулись в ходе московских переговоров карабахского урегулирования. Продолжается визит министра иностранных дел НКР в Грецию. Арцахский фотограф, лауреат международного конкурса. Состоялся вечер памяти священника Тер Эммануэла Вартаняна. Итак, подробности новостного блока. 15 марта после двусторонних переговоров в Москве президенты Армении и России выступили с заявлениями президента Армении Серж Саркисян. Подробно рассмотрели тему безопасности в нашем регионе, уделив особое внимание Нагорно-Карабахскому регулированию, созданию необходимых условий для продвижения переговорного процесса. Мы высоко ценим вклад России, а также других сопредседателей Минской группы ОБСЕ в дело исключительно мирного урегулирования проблемы. В ходе состоявшихся переговоров вновь была подчеркнута важность соблюдения трехсторонних бессрочных соглашений о прекращении огня от 1994-1995 годов. Была отмечена необходимость реализации достигнутых в Бене и Санкт-Петербурге договоренностей. Мы едины во мнении, что угроза силой или ее применение абсолютно недопустимо и наносит урон мирному процессу. Президент России Владимир Путин. Отдельное внимание уделили проблематике Нагорно-Карабахского урегулирования. Россия продолжает оказывать всяческое содействие поиску взаимоприемлемых развязок конфликта как в рамках Минской группы ОБСЕ, так и в ходе прямых контактов с Ереваном и Баку. В рамках рабочего визита в Грецию министр иностранных дел НКР Карен Мирзоян провел встречи с представителями ряда политических сил, представленных в парламенте Греции, в частности с Панайотисом Захурисити, зампредседателя партии «Независимые греки», Лианой Канели, Компартия, Силваной Рапти, ПАСОК, Всегреческое социалистическое движение, Эви Христофилопулу, Партия «Демократическое объединение», Георгиесом Кумуцакоси, Партия «Новая демократия». Как сообщает пресс-служба МИД НКР, Карен Мирзоян представил греческим парламентариям ситуацию в Арцахе и вокруг него, а также коснулся нынешнего этапа процесса мирного решения карабахского конфликта и шагов, предпринимаемых властями Арцаха с целью обеспечения условий для возобновления переговорного процесса. Коснувшись достижений в процессе государственного строительства и последних развитий в Арцахе, министр подчеркнул приверженность народа и властей Республики Арцах укреплению независимой государственности, основанной на демократических ценностях и принципах. В ходе встреч состоялся обмен мнениями относительно возможностей и перспектив сотрудничества посредством парламентской дипломатии. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В рамках программ «Фонд помощи Армении» сегодня в детском медицинском центре «Аревик» города Степанакерта состоялся семинар на тему «Интенсивная терапия в педиатрии». Семинар провели приехавшие из Армении ведущие специалисты из медицинского центра «СУРП Аствацамайр». Руководитель медицинских и здравоохранительных программ Фонда армянской помощи Ереванского офиса Амбарцум Симонян рассказал о деятельности фонда и о реализуемых программах, подчеркнув, что сотрудничество с Арцахом началось с 2005 года. Фонд помощи Армения – это организация, главный офис в Нью-Йорке, а у нас есть офис в Ереване. Мы проводим благотворительные программы в медицине, и в рамках этих программ мы проводим семинары, курсы повышения квалификации врачей, и мы работаем с Республикой Арцах, начиная с 2005 и в частности с 2011 мы берем в месяц 3-4 врачей из Арцаха в Ереван, ведущие клиники, и в течение года один или два раза мы организуем такие семинары, приводим ведущих специалистов из Еревана на актуальные темы в педиатрии, в терапии, в кардиологии. Амбарцум Симонян – сам врач-педиатр. Относительно сегодняшнего семинара он сказал: Сегодняшний семинар посвящен интенсивной терапии в педиатрии, и с нами две ведущих специалиста из Сурпаствацамайча медицинского центра, доктор Анна Чобанян и Хасмик Саруян. Темы травмы, интенсивная терапия, оценка состояния тяжести у детей, фузионная терапия и так далее. Мы надеемся, что это все будет иметь продолжительность. И самое главное, что я хочу отметить, что все темы семинара мы заранее договариваемся с специалистами, оцениваем степень интереса. Семинар проводится по американской системе. В чем его особенность, мы попросили разъяснить исполнительного директора детского медицинского центра «Аревик» Местропа Маркаряна, который также принимал участие в тренингах, проводимых фондом в Ереване. Особенность этой программы то, что это помогает практическому врачу практические навыки. Оказать комплексную помощь детям, находящимся на терминальном состоянии. Это командные работы, особенности. Что делать, чтобы, если уже ребенок находится в палатах интенсивной терапии или в условиях операционной, делать так, чтобы максимально в короткие сроки оказать правильную интенсивную терапию. В тренингах в Ереване в разные периоды времени приняло участие 170 врачей из Арцаха. Сегодня стажировку проходит врач из Ишханадзора, армянин из Сирии, переехавший с семьей на постоянное место проживания в Арцах. В четверг в столичном Дворце культуры и молодежи состоялся памятный вечер, посвященный памяти ушедшего ровно год назад из жизни духовного пастыря Аскеранского района Тер Мануила Вартаняна. Священник в миру Александр Вартанян гордился тем, что был первым в армянской апостольской церкви, носившим иное имя Христа – Эммануэль, что в переводе означает «Господь с нами». Теплые слова о Тере Мануэле были сказаны духовным пастырем Арцаха. Ինչպես ինքը անցավ հավերժ կյանքի, կարճ ապրեց, մեծ շատ վառ հետք թողեց մեր աշխարհում, անջնջելի հետք. Вечер хоть и был памятным, о Тере Мануэле говорилось исключительно в настоящем времени. Высокую оценку духовной и патриотической деятельности священника дал спикер Национального собрания НКР Ашот Гулян. Ինձ համար Տեր Էմանուել Քահանավարդանյանը շատ տիպական արցախցու կերպար է։ Առաջին հերթին երևի որպես շնորհաշատ արվեստագետ, որպես աստվածապաշ քրիստոնյա և վերջապես որպես հայրենասեր արցախցի հայ։ Устами самого героя вечера было рассказано о его непростом пути от солиста театра оперы и балета до духовного сана. С экрана и со сцены Тер Мануэля вспоминали его коллеги, друзья, родственники, в том числе свояченица Лала Мнацаканян, музыкант Геворг Мурадян, многие другие. Музыкальные номера прозвучали в исполнении крестников отца Эммануэля, а также его самого. Пусть голова моя всегда. Тебе мне нечего попугаться, не только грусть, мои года, мое богатство. Тер Эммануэль много выступал с концертами и гастролями везде и всегда оставался верным родине и Богу. Поблагодарила всех участников вечера жена Тер Эммануэля Цовинар Мнацаканян. Как жена священника и неотделимая часть Тер Эммануэля, я хочу свое слово от всего сердца высказать перед вами. Я хочу громкогласно поблагодарить Всевышнего за то, что его мы с Тер Хайрем нашли вместе на чужбине, далеке от родины. Вместе начали идти по его пути. Вместе начали служить Богу и нашему родному народу. Всегда и во всем вместе. Парижское международное онлайн-издательство Lens Culture опубликовало результаты проводимого им ежегодного конкурса современной фотографии, который считается одним из самых престижных конкурсов в мире современного фотоискусства. Арцахский фотограф Арек Балаян завоевал второе место в номинации «Очерковая фотография» за серию фотографий об армянской армии. К черно-белому фотопроекту под названием «МОБ. Всеобщая мобилизация» молодой фотограф приступил с первых же дней начала апрельской войны, а именно всеобщей воинской мобилизации. На фронт ушел и сам фотограф. Именно на позициях и появились фотографии о защищающем рубеже Родины, живущем тяжелыми буднями и сражающемся армянском воине. Платформа Совета Европы по содействию журналистике и защите прав журналистов опубликовала сигнал относительно судебного разбирательства российско-израильского блогера Александра Лапшина в Азербайджане. Сигнал тревоги первой степени представили общественные организации и партнеры платформы. В частности, упоминается о том, что Лапшину грозят 8 лет тюремного заключения за посещение Нагорного Карабаха и высказывание якобы антигосударственных призывов и критики политики Азербайджана. Отмечается, что в настоящее время Александр Лапшин находится в Бакинском следственном изоляторе номер 1. Также в качестве источника угрозы указывается государство Азербайджан. Напомним, что блогер Александр Лапшин был арестован в Минске в декабре прошлого года и по запросу Азербайджана экстрадирован в Баку в феврале этого года. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян.